Глава восьмая. Маньяк. «Что случилось?» — спросил я. «В нынешних условиях пропажа ребенка страшна вдвойне. Просто потому, что в куче ранее известных угроз добавился целый ворох неизвестных и гораздо более опасных. Не знаю. Мама просто написала, что Лидка пропала, и ей не до меня. Делай, что хочешь. Я Лиду ищу», — показал он мне сообщение. «Может, твои просто гуляли, а сейчас она убежала, и вот твоя мама ее и ищет, найдет и успокоится?» «Нет, ты не знаешь мою маму», — покачал головой Артем. «Будь так, про пропажу она бы не написала. Нас же у нее много, и описанный тобой случай не редкость. К тому же сегодня Лида должна была в садике быть. Нужно ехать, узнавать». «Тогда поехали вместе». Пока я вел мопед, Артем все же смог узнать подробности происшедшего. Действительно, пятилетняя Лида была в садике, но после обеда в него ворвался грязный мужик и, убив воспитательницу, попутно лишив ее крови, забрал детей и таинственно исчез. По камерам было видно, что он выходит из здания, и окружающие ни на него, ни на идущих цепочкой детей не обращают внимания. А затем след пропадает. «Какой-то дар внушения», — предположил я. «Вон, Милов может мысли подбрасывать и по мозгам бить. Так, возможно, и тут?» «Скорее всего», — мрачно согласился Артем. «У тебя есть защита от этого? Аура света, да и тот нимб, что ты в гнезде создал, может помочь. Сам сказал, мой свет разрушает». Друг промолчал. Но его сопение за моей спиной звучало очень задумчиво. В город мы въехали, когда уже стемнело, и двинулись не к дому Артема, а прямо к садику. Несмотря на темное время суток, народу здесь было много. Заметил уже знакомых байкеров Белоглазова. Много обычных мужчин и женщин, без четкой принадлежности к какой-то группе. Скорее всего, родители пропавших, потому что там же стояла мать Артема. Возле ворот садика стояла полицейская легковушка с включенной мигалкой. Тоже знак нового времени. Раньше на подобное происшествие приехало бы куда больше полиции. Мы протолкались к Ирине Александровне, чтобы узнать последние новости. «Зачем приехал? Лучше бы за остальными присмотрел». Такими словами она встретила Артема. Глаза у женщины опухли от слез, отчего и без того узкие превратились почти в щелочки. Нос покраснел. «Ирина Баева, кондитер, первый уровень. Я знал, что мать Артема любит готовить, но чтобы настолько, что это перерастет даже в какой-то навык, и не подозревал. Мне в их группу надо. Мой навык позволит увидеть след», — нахмурился друг. «Тогда пойди туда», — махнула женщина в сторону байкеров. «Они тут поисками руководят». Артем хмуро кивнул и двинулся в указанном направлении. Я пошел за ним, попутно считывая уровни и специализацию окружающих. Большинство женщин-матерей все еще имело первый уровень, хотя и не все. Да и касалось это лишь отчетливо не боевых специализаций, как у Ирины Александровны. А вот мужчины уже успели поднять свой левел. Про байкеров вообще молчу. Правда, и до третьего уровня пока никто из них не добрался. «Вам чего?» — повернулся к нам лидер байкеров. «Артур Забишев, берсерк, второй уровень, серьезный дядька. И взгляд такой, будто каждого подозревает в совершенном преступлении». Артем представился как брат одной из похищенных и озвучил свое предложение. Воспользоваться он хотел своим родным навыком – видеть невидимое. После применения способностей в атмосфере остается след. Чем сильнее навык, тем он четче виден. «Ну и давность его применения имеет значение», — пояснял он байкеру. «Я хочу посмотреть на весь путь похитителя, зафиксированный на камерах. Постараюсь выделить этот след и пойду по нему». «Уже 4 часа прошло», — заметил Артур. «Уверен, что получится. Попытаться стоит», — набычившись, сказал Артем. «Добро. Идем, я сам тебя провожу». На меня Артур лишь покосился, но заставлять оставаться снаружи не стал. Мы зашли в комнату группы, откуда похитили детей, и Артем попросил всех выйти. Его взгляд заметался по сторонам, но вот он что-то нашел и двинулся к двери. За порогом друг уточнил направление, куда свернул похититель, и, кивнув своим мыслям, не спуская глаз с чего-то видимого только ему, двинулся дальше. Мы уверенно шли к выходу, пока не оказались на улице. Здесь последняя камера, что их засекла. Куда они делись дальше, неизвестно, сказал Артур. Артем же словно его не слышал. Покрутив головой из стороны в сторону, он двинулся к стоящим кучкой родителям и остановился возле них. «Они мешают, пусть расступятся», — сказал он Артуру. «Чему мы мешаем?» — вскинулась одна из мам. «Показывать вашу некомпетентность? Ты вообще кто такой? Из полиции? Может, это ваш человек?» — обернулась она к Артуру. «Разойтись!» — рыкнул тот вместо ответа. От мужчины так шибануло угрозой, что я еле сдержался, чтобы не послать ему в грудь свой дротик. Поддержание его в активном виде уже стало для меня рефлекторным и занимало минимум внимания, а само оружие спокойно лежало в кармане. Остальные же с испугом выполнили приказ, и никто даже не дернулся его оспорить или атаковать байкера. Когда кучка людей освободила пространство, отойдя на 5-7 метров в стороны, Артем вновь стал присматриваться к чему-то. Такой взгляд у него был, когда он рассматривал мой навык формы света. Будто по запутанной линии шел, пытаясь размотать клубок, при этом не в силах на него как-то повлиять. «Слишком много других энергетических отпечатков», — поморщился через 5 минут друг. Все это время родители и байкеры, кто с интересом, а кто со злостью и раздражением, наблюдали за его действиями и тихо бухтели в сторонке. «Одно могу сказать точно. Дальше энергии похитителя точно нет». «И что это значит? Что он исчез прямо здесь?» — уточнил Артур. «Что он прекратил применять свой навык в этом месте?» — покачал головой Артем. «Дальше он ему уже был не нужен». «Но здесь ничего нет. Через 10 метров ворота. А за ними его уже было бы видно в камеру, что направлено с ближайшего магазина. Но ни он, ни дети не выходили». «Тогда не знаю», — с досадой развел руками Артем. «Но дальше его следа нет, это точно». Я же смотрел по сторонам, в том числе и под ноги, отчего первым заметил канализационный люк. Недавнее посещение гнезда с его подземными тоннелями навело на то, как именно мог пропасть похититель. «А если поискать там?» — ткнул я пальцем. «Черт, а ведь мы там не проверяли!» — дернул щекой Артур. «Игнат, Рома, быстро ко мне!» «Мы тоже пойдем», — шагнул вперед Артем. Посмотрев на наши уровни, особенно на третий у Артема, спорить Артур не стал. «Блин, а ведь мы 2 часа на нем стояли!» — донеслись шепотки вслед, пока мы спускались вниз. Оказавшись на краю сточного желоба, я посмотрел по сторонам. Никакого освещения здесь не было. По стене шли трубы городского водопровода. Фонарика с собой у меня не было, и чтобы посмотреть, что находится в глубине канализационного тоннеля, я активировал луч света. «Развей!» — внезапно подскочил ко мне Артем и хлопнул по руке, из которого и шел поток света. «Ты все следы затрешь!» «Разве он здесь применял свои навыки?» — удивился я. «От кого здесь-то скрываться?» «Скрываться не от кого, а вот детей на привязи держать нужно!» «Так что есть след, не сомневайся, и гораздо четче, чем наверху был». «Тогда веди», — приказал спустившийся первым Артур. Пройдя в одну сторону, он услышал наш разговор и тут же вернулся обратно. И вот у него фонарик нашелся, однако брать его Артем не стал, обходясь собственным навыком в качестве подсветки. Шли мы долго. Тоннель часто ветвился, и если бы не Артем, то кроме как тотальным прочесыванием всех ответвлений найти детей мы бы не смогли. Тем более, что через 30 минут нам пришлось покинуть канализацию и выйти на поверхность. «Там!» — кивнул Артем на частный дом. Мы сейчас были на самой границе многоэтажек и частного сектора. В указанной стороне стояла уже разваливающаяся халупа. Такие обычно достаются по наследству нерадивым потомкам, что и родителям не помогали содержать дом в порядке, и сами ничего не делают для приведения жилья в нормальный вид. «Они там!» — повторил Артем и шагнул к калитке. Артур тут же вскинул на ладонник и стал связываться с остальными байкерами. Он хотел сначала нас остановить, Но уж больно решительное лицо было у Артема, да и я его поддержал. Потому, указав Игнату с Романом двигаться за нами следом, подчиненный Белоглазова остался ждать подкрепления. Шагнув за калитку, с каждым шагом друг прибавлял скорость. В халупу он ворвался уже бегом. С одного удара каким-то навыком стихии воздуха снеся дверь с петель. Я еле поспевал за ним, а приятель, лишь немного повертев головой внутри, уверенно двинулся вглубь дома. В соседней с прихожей комнате нашелся вход в подвал. Тут уже и у меня все сомнения в правильности пути отпали. Рядом с закрытым люком валялась детская одежда. Видимо, прежде чем спустить пленников вниз, маньяк, а сомнений в этом у меня уже не осталось, приказал им раздеться. Люк тоже не стал для нас преградой, как и короткий крутой спуск вниз. «Вы кто такие?» — зло прошипел плюгавый мужичок с залысиной и одетый лишь в черный кожаный плащ. «Юрий Ханкинский, паразит крови, 4-й уровень». Руки маньяка в прямом смысле слова были по локоть в крови, как и рот. Урод только что пил детскую кровь. Перед ним, на краях начерченной пентаграммы, лежало 5 мертвых обескровленных тельца. Еще 3 ребенка с ужасом на лицах стояли у противоположной от нас стены. И последний ребенок как раз сейчас был рядом с маньяком, удерживаемый за руку. Нам хватило лишь короткого взгляда, чтобы отбросить любые сомнения и бить на поражение, особенно Артему. Тело его сестры лежало в одном из углов пентаграммы. Друг резко вскинул руку, и с нее сорвалось полупрозрачное лезвие. В ответ маньяк, оскалив удлинившиеся, как у вампира, клыки, поднял свою руку в защитном жесте. Кровь с нее стала собираться на ладони урода, повинуясь его воле. Но их обоих опередил мой дротик. Одно мое желание и вытащенный из кармана снаряд проделал дыру в горле маньяка, а затем снова вернулся в мою ладонь. Я уже думал, что все закончилось, как созданное дротиком отверстие просто затянуло кровью, а сам маньяк будто и не почувствовал повреждений, закончив создание щита из крови. Этот момент совпал по времени с прилетевшим в урода лезвием Артема. Все действие заняло не больше 2 секунд. Поняв, что атаки провалились, я вновь отправил дротик в полет. Форма света, дротик, разрушена. Столкнувшись со щитом крови, мое оружие просто развеялось, как при контакте с более сильным по рангу навыком. «Зря вы прервали мою трапезу!» — мерзко захихикал маньяк. «Бах! Бах! Бах! Бах!» — гулко прозвучали выстрелы из пистолетов. Спустившиеся за нами следом Игнат и Роман размениваться на мелочи не стали, открыв огонь на поражение. Но все пули оказались также остановлены кровавым щитом, растянувшимся вдоль всего тела урода. И даже несмотря на то, что щит был прозрачным и спокойно пропускал обычный свет, его крепости, чтобы защитить своего создателя, хватало с лихвой. «Моя очередь!» — оскалился маньяк. В меня словно пыльным мешком кинули. По голове пришелся глухой удар, а все пространство вокруг заволокло красным туманом, снизив видимость до метра от тела. Я даже Артема почти не видел, лишь его размазанный силуэт. Вспышка! Активированный навык подсветил мельчайшие частички крови и связующие их нити. В 10 сантиметрах от меня появилось абсолютно чистое от чужой энергии пространство. Но это единственный успех, которого я достиг. Силуэт друга, пока я пытался развеять кровавый туман, пропал. «Хи-хи-хи!» — прокатился по помещению мерзкий смех. «А ты вкусный! И кровь странно знакомая, будто я ее сегодня пробовал, но чуть иную. Ко мне на трапезу попал твой братик или сестренка?» Урод, видимо, забавлялся с Артемом и уже успел того ранить. А я ничего не мог сделать. Я попробовал создать луч, стену света, но оба навыка распадались, стоило им отдалиться от меня больше, чем на 10 сантиметров. С аурой было то же самое. Созданный дротик свободно пролетел дальше, вот только видимость была не больше метра, так что подходил он только для защиты в ближнем бою. И то не уверен, что он не развалится снова при касании какого-нибудь защитного навыка маньяка. «Убью!» — услышал я хрип Артема и поспешил в сторону его голоса. «Ну-ну, не дергайся!» — похихикал маньяк. «А то так мне будет неудобно пить из тебя!» Я прошел 5 метров, пока не уткнулся в стену, так ни на кого и не выйдя. Этот чертов туман забил всю видимость. Даже пол под своими ногами и окружающую обстановку я видел лишь благодаря свечению своей ауры, к которой я увеличил приток энергии на максимум. Из-за этого мой резерв таял прямо на глазах, не успевая пополняться. И все равно этого не хватало. «Я убью!» Уже сзади услышал я хрип друга. «Да что ж такое-то? Я ведь только что сам проходил. Свет! Мне нужно больше света! Количество энергии 16/47 единиц. Блять! Энергия скоро закончится, а аура все так же не может уничтожить туман дальше, чем в 10 сантиметрах от тела. Я выдохнул и попытался успокоиться. Мозг лихорадочно искал выход, но не находил. Если бы у меня был уровень повыше, может, это помогло бы? В чем суть моего света? Разрушение или созидание? В нем есть и то, и другое. Что мне нужно сделать, чтобы пробить барьер трешки? Бах! Бах! В затихающий хрип друга и хихиканье маньяка вмешались 2 выстрела. Проклятые мошки! Прекратив хихикать, раздраженно сказал урод. Торопитесь умереть? «Сейчас, тогда я вам помогу исполнить ваше желание!» Я от злости и бессилия сжал кулаки. «Как так-то? Ведь вижу я на 1 метр вперед, а подчиняющийся мне свет достигает лишь 10 сантиметров. Может, в этом дело? Мне показалось, что я только что подумал о чем-то дельном. Я не знаю сути моего света, но, может, чтобы понять его, мне нужно подчинить обычный свет? Вот же он!» «Я его вижу!» Я мысленно протянул руку за пределы своей ауры света и после попытался присоединить видимое пространство к ней, но ничего не вышло. «Эпх!» — всхлипнул кто-то из подручных Артура. «Вот так! Теперь не будешь мешаться!» Голоса в тумане придали мне усердие. И вновь я пытался присоединить свободный свет к своей ауре, но все время оставалось ощущение пропущенной сквозь пальцы воды. А попытавшись мысленно создать ковш, я тоже ничего не добился. «Да в чем секрет-то?» — сквозь зубы и невольно проступившие слезы подступающего отчаяния прошептал я. «Даже рисунок вспышки, и то...» Я замолчал на полуслове. «Ну, конечно!» Каждый раз, когда я выходил за рамки системы, мне приходилось на ощущениях вкладывать в эти действия энергию. Почему я посчитал, что сейчас должно быть иначе? Я опять постарался захватить свет вне своей ауры, но на этот раз привычным уже усилием послал в ту сторону поток своей энергии. Точнее, те крохи, что еще остались. Воздух вне моей ауры света замерцал, а затем резко раздался в стороны, открывая мне вид на пространство уже 3 метрах от меня. А тот, видимый мне ранее радиус, затопило светом моей ауры. И я наконец-то разглядел своего друга. Кто там буянит? И не только его. Артем лежал на полу. Я видел лишь его правую руку и бок. Все остальное было все еще в тумане, из которого и раздался голос маньяка. Кроме этого, мне были видны очертания его силуэта, и я двинулся ему навстречу. «Еще одна букашка противится!» — зашипел он, попав сначала в 3-метровый видимый радиус обзора, а затем и под действие моей ауры. Как только я его увидел, то стоять не стал, а кинулся вперед, желая дотронуться до урода. В голове возникла идея таким образом преодолеть его кровавый щит. Но тому мои действия пришлись не по нраву, и, попав в радиус действия моей ауры, он зашипел и отпрыгнул. «Гаденыш, ты пожалеешь!» В мою сторону полетели брызги крови, заостряясь прямо в полете. Кроме ауры, защиты от них у меня не было, как и энергии на что-либо еще. Пройдя сквозь белое поле вокруг меня, брызги даже не замедлились. Но вот какое-то дополнительное красное свечение вокруг них пропало. в мое тело вонзилось множество острых иголок в сантиметр длиной каждая. «Ты умрешь!» Договорить урод не успел. Сзади него возник Артур и голыми руками оторвал маньяку голову. Туман после этого вокруг стал постепенно редеть, пока полностью не исчез, открыв нашему взору жуткую картину. Все дети, даже те, кто еще были живы, когда мы пришли сюда, были обескровлены. Игнат тоже лежал с прокушенным горлом на полу и остекленевшими глазами смотрел в стену. У Артема на шее были синяки, а на руках следы клыков. Артур посмотрел на нас налитыми кровью глазами. Мне показалось, что он и на нас сейчас кинется, но нет. Краснота из его глаз стала уходить, а сам мужчина постепенно стал терять в размерах, став визуально ниже и уже в плечах. «Берсерк, говорите? Вот я и увидел, как они со стороны выглядят. Перед их родителями вместе со мной будете отчитываться», — кивнул на трупы мужчина и покинул подвал. А я опустился на колени от усталости и позволил себе расслабиться. Перед глазами застыла короткая надпись, готовая по моему желанию развернуться в более развернутое полотно. «Получен 3-й уровень».